Глава 37. Элидриэль, светлая эльфийка. Вот закончу великую миссию, вернусь домой и напишу трактат о том, как можно обмануть защитный амулет, отклоняющий стрелы. Мы, эльфы, много тысяч лет ищем способы борьбы с такими амулетами, но ничего, кроме залповой стрельбы по одной цели, не придумали, что в свое время, между прочим, тоже было оригинальным и даже революционным решением. Можно, конечно, и на стрелы заклинания накладывать, но расход магии большой, а результат непредсказуемый. Может пробить, а может и нет. Нужно будет узнать полное имя Вадима. Обязательно упомяну его в своем трактате как соавтора. Шуму-то будет, пусть в очень узких кругах, но все равно будет. А как же, лучшие эльфийские стрелки и маги тысячу лет бьются над решением проблемы, а тут какой-то человек, северный варвар, придумал способ, буквально проходя мимо. Я специально спрашивала. Никогда до сегодняшнего боя он об этом не задумывался. И ведь такая простая идея – выбрать промежуточную цель, находящуюся между стрелком и главной мишенью, но достаточно близко к ней. И все. До этой цели стрела полетит точно, а потом амулет не успеет ее отклонить. Зара, гном и даже сам Вадим во время испытаний не поняли самого главного. По их мнению, это были хоть и очень полезные знания, но такие, которыми далеко не всегда воспользуешься. И ведь в реальном бою не будет того, кто услужливо держит кольцо перед твоей жертвой. Для них действительно не будет. А эльфу хватит пролетающего комара или пылинки, или колышимого ветром листа, или чего угодно другого. Вот поэтому-то способ очень удобен прежде всего для эльфов. Опять этот человек меня удивил. Но теперь не странной одеждой, не сырым мифрилом, используемым для походной посуды, не странной собакой и не мешком артефактов. Все перечисленное, конечно, очень необычно, но и только. А теперь он удивил меня способностью мыслить и принимать нестандартные решения. Признала бы я еще совсем недавно такое за человеком? Скажу честно, что нет. А теперь готова внести его имя в трактат о стрельбе из лука, прекрасно понимая, что никому из эльфов это не понравится. Да что там не понравится? Уже только из-за этого его попытаются оспорить и объявить ненаучной ересью. Вот пускай и пытаются. Чем больше возникнет шума, тем большую известность потом он получит. Тем более, что человеком в попутчиках меня в любом случае еще долго будут попрекать. Ну надо же, еще никуда не дошла и никакого трактата не написала, а уже репетирую, как буду защищать права своего человека на соавторство. А ведь мне немножко стыдно, что я его просто использую. Пока он всего лишь случайный попутчик, который ничего ни о какой великой миссии не знает. Он может покупать лошадей, нанимать охрану, и вообще на него никакие запреты не распространяются. Я просто принимаю его знаки внимания и подарки, не более. Собственно, для этого он и был мне нужен. В одиночку, особенно по лесам, я могла бы продвигаться куда быстрее и незаметнее, а теперь меня начинает мучить совесть, причем за совершенно нормальный и совершенно непредосудительный поступок. Вот только нормальный и непредосудительный он по отношению к человеку, а по отношению к эльфу таким бы уже не был. Это что получается, я его уже с эльфом сравниваю? Нет, конечно, но другом его уже назвать могу без колебаний, а значит и спутником для великой миссии он может быть вполне законно. Нигде ведь в правилах не сказано, что им не может быть не эльф. Просто никому не пришло в голову внести такой запрет. Только стану ли я ему рассказывать про свою великую миссию? Мало того, что мне это невыгодно, так я еще боюсь, что он не согласится идти, узнав, как я его использовала. Есть, конечно, способ заставить его идти со мной до конца, но он слишком бесчестный по отношению к Вадиму, да и для меня последствия непредсказуемые. К счастью, в том случае так сильно пришлось бы переступать через гордость, что я так точно не сделаю. Ни одна эльфийка никогда этого не делала. Так уж лучше сразу замуж выйти, тем более, что были случаи. И, кстати, все долги чести тоже распространяются на обоих супругов, и ему пришлось бы идти со мной до конца. Но опять же, это нечестно по отношению к Вадиму, а я постараюсь лишний раз так не поступать. Хотя о чем это я сейчас вообще думаю? Не выйду замуж не потому, что он не эльф, а потому, что так нечестно по отношению к нему? Похоже, я головой все-таки повредилась, когда ему язык передавала. Что-то меня не туда занесло. Не хватало еще добавить, после завершения великой миссии они поселились вместе и жили долго и счастливо. Прямо хоть бери и сказки для детей пиши вместо трактатов о стрельбе из лука. Вот только почему-то и там Вадим фигурирует. Ну точно с ума спрыгнула, просто сразу не заметила. Кучу доспехов, оружия и других вещей, доставшихся нам после боя с людьми графа Шера, спрятали в небольшой пещерке, найденной в попавшихся на пути скалах. Вообще-то мы ее и не нашли бы, не остановись рядом с этими скалами на ночлег. Когда входили в проклятые земли, я ожидала, что придется устраивать ночные дежурства, ведь моя магия на нечисти нежить не действует и плохо ее обнаруживает. Но у запасливого гнома нашелся амулет, предупреждающий о приближении именно нечисти. Как рассказал Нарин, амулет был не его, а старшего в их отряде, везшим заказ в замок Шер. Знали, что мимо проклятых земель поедут, вот и прихватили. А мне не важно, кому из гномов амулет принадлежал. Главное, что дежурить ночью не придется, и все сможем нормально выспаться. Сплю я теперь всегда в палатке у Вадима. И как на меня при этом смотрит Зара с гномом, и что на этот счет думают, мне уже безразлично. Неуютно как-то. Снаружи проклятые земли, а внутри их нет. Смешно звучит, но именно так. Их нет внутри палатки Вадима, который по непонятной мне причине в эти проклятые земли не верит. Причем так искренне, что рядом с ним не ощущается их давление. Как маг разума, я прекрасно понимаю, что все это только у меня в голове, но не собираюсь ничего менять. Спокойствие ведь тоже многого стоит. И совершенно не ощущаю себя в опасности, находясь с человеком в палатке наедине. Вижу, как он на меня смотрит. Чувствую, что ему очень нравлюсь, но при этом знаю, что ничего не станет делать без моего согласия. Вот какой он в душе рыцарь. Только не так, как их видят люди, а по эльфийским представлениям. То есть младший цвет сердца леса, как рыцари называются у нас. Совершенно не ожидала такого от человека. Ведет себя, как вел бы эльф. Я одной ночью нашла его руку на себе, сверху на одеяле. Так восприняла совершенно спокойно, без паники. Как первым утром, обнаружив себя проснувшейся в его палатке и без каких-либо неприятных ощущений, просто взяла и аккуратно, чтобы не разбудить, переложила его руку обратно и уснула опять. Уроков фехтования больше не устраиваем. Задерживаться в проклятых землях совершенно не хочется. Ну ничего, перейдем и займусь тренировками Вадима уже серьезно. А то вызовет его кто-нибудь более смелый, чем этот Али. И что тогда? Хоть бери и сама меч вытаскивай. И ведь вытащу, ни на мгновение в этом не сомневаюсь. И право, как у эльфийской принцессы, пусть и не дочери, а племянницы лорда леса есть, никто не посмеет оспорить.